Кодекс крови. Книга 6. Глава 1. В Осаку я прибыл утром. Долгий переход свитками хоть и сэкономил время, но наложил отпечаток на тело. Остро хотелось крови, но рядом не было никого, кто подошел бы на роль донора. Трущобы Осаки мало подходили для таких целей. Расположенные в районе порта, где было много складов и фабрик, они просыпались с рассветом. Моряки и грузчики спешили в порт на работу, а работницы борделей и ночные воришки наоборот возвращались домой. И те, и другие устали за ночь, но не прочь были подзаработать еще деньжат на незнакомом господине европейской внешности, озирающемся по сторонам. Сегодня никому из них не повезло, ибо стоило мне появиться посреди темной обшарпанной улочки среди деревянных покосившихся лачуг, от стены одной из них отделился мужчина в сером плаще и широкополой соломенной шляпе. «Следуйте за мной, в городе небезопасно», — на ломаном русском произнес он. «Не хотим потерять одного из самых щедрых заказчиков». Пока мы шли среди хаотично разбросанных деревянных лачуг и складов, я успел уточнить у Арсения, кто же меня встретил. Оказалось, командир одной из групп, исследующих изнанки на территории Японской империи по заказам Комариных. Я еще раз удивился сети, созданной дедом и работающей даже после его смерти. Другой конец земли, а свои люди были даже здесь. «Куда помочь добраться?» – задал на ходу вопрос провожатый. «В Киото, воздушный порт. Правильное решение», – отстраненно заметил тот. «Здесь скоро такое начнется, что лучше переждать на материке». «О чем речь?» – вежливо поинтересовался я внутренними дрязгами чужой страны. «Жизнь научила меня всегда держать нос по ветру. Город бурлит. Если встретите воинов с гербами мыши, бурозубки, кита, дельфина, волка, горностая или кабана, то лучше не провоцируйте их или перейдите на другую сторону улицы. А еще лучше носите на виду собственную эмблему. У нас нет рода, почитающего комара. Сразу поймут, что вы иноземец, и подумают, прежде чем связываться». Дальше мы шли молча, а я все чаще замечал гербы, перечисленные командиром, среди толпы. Их носители старались спрятать их под широкими плащами или меховыми накидками, но то там, то тут ветер играл с одеждой, выдавая заговорщиков. Но это только если знать, что искать. До Киото примерно 2-3 часа езды, в зависимости от погоды на перевале, продолжал инструктировать меня провожатый, вас довезут до воздушного порта. Мой вам совет, постарайтесь держаться подальше от императорского дворца. Командир махнул рукой в сторону серого невзрачного автомобиля с открытым бортом, перевозящего курей в клетках. Запах от них был еще тот, зато и внимание такой транспорт не привлекал. Попрощавшись, я загрузился в машину. Маура и Мал подтвердили, что Таймы все еще ждет меня в воздушном порту, да не одна, а с матерью и мальчиком лет 6-7, доверчиво сжимающим ладошку иллюзионистки и хмурящимся. Обе кисы в один голос заявили, что в случае заварушки мальчика надо брать, и оракул в хозяйстве всегда пригодится, попутно расхваливая хозяйственность Таймы, успевший за время командировки домой разжиться таким уникумом. Успокоившись, я уж думал подремать. С учетом разницы в часовых поясах я держался на ногах почти двое суток, и краткий сон бы мне не помешал, но Тильда решила иначе. Ее возглас: «Хочешь, подарю тебе дирижабль?» явно намекал, что спокойствие нам только снилось. Тильда радостно потирала руки. «Это же надо, повезло так повезло». Она уже хотела было отчитаться, что с наймом дирижабля случился полный писец, вернее, кречет, а перекупить иностранцев не вышло, когда к ней подошел один из вездесущих работников воздушного порта и за отдельную плату нашептал про небольшой дирижабль, пришвартованный на краю летного поля. Небольшое воздушное судно выглядело как после взятия на абордаж. Но кто она такая, чтобы в нынешней ситуации отказываться от подарков судьбы? Перед ней стоял низенький толстячок с выбитым зубом и наполовину обритой головой. Остальные волосы были собраны на макушке в косу. От его одежды кирпичного оттенка несло забористым одеколоном, перебивающим запах пота и крови. «Мы отбывать в Шанхай в полночь, много людей не взять, но вас, красавица, взять». Сальный взгляд буквально облапал все выпуклости красотки с фиолетовыми волосами, намекая на форму расплаты. «Наш услуга дорого. Сколько за 30 человек?» Тильда на пальцах показала количество пассажиров. «Макро 4. Алчно заблестели глаза азиата. Белины объелся, и одного-то много будет. Возмутилась была Эрга, но Иан мысленно успокоил подругу. «Один макро точка. И нас пропускают без досмотра. Один макро 4. Как болванчик закивал азиат, будто ему предложили бессмертие и богатство всего мира одним разом. «Расплата в Шанхае», — предупредила Тиль. «Показать, чтоб знать, вы не лгать», — возмутился толстяк. Тилли пришлось продемонстрировать камешек четвертого уровня, выданный в общак для участников похода. Вдруг магическое истощение или еще что-то. Лицо азиата покрылось красными пятнами, дыхание стало прерывистым, он натурально облизывался на макр. «Добро пожаловать!» Нарочито низко кланяясь, пригласил он на борт пассажиров. Посадка прошла штатно. Тиль порадовала Михаила новостями об аренде дирижабля и приготовилась к путешествию. Лететь предстояло чуть меньше двух суток. Им выделили целый пассажирский отсек, предупредив, что выходить куда-нибудь за пределы его запрещено. Еду им принесут, но она будет скромной. Каюты выглядели бы неплохо, если бы не стойкое ощущение, будто их перед этим ограбили. Местами отломанные деревянные панели валялись под койками, сбитая постель свисала, их прикрывая, скособоченные светильники мигали, а зеркала в трещинах кое-как держались в рамах. В воздух они поднялись вовремя, шли быстро, часто используя форсированные двигатели. Но Тильда с Эаном все равно ожидали подвоха. Борзый организовал вахту дежурства, очень уж ему не понравилось отсутствие панорамных окон в отсеке. «Чувствую себя как в тюрьме», — обмолвился командир и оказался недалек от истины. Первый завтрак они пропустили. Попытки связаться с экипажем не дали результата. Однако два десятка тактических рюкзаков с запасом питания с легкостью решили эту проблему. К ужину у Тильды лопнуло терпение. «Может, поучим наших узкоглазых друзей манерам? Пока мы движемся в нужном направлении, не вижу в этом смысла». Борзый с флегматичным безразличием изучал голографическую карту с красной точкой, пульсирующей где-то над просторами Сибири. «Вот если решат свернуть, то стоит вмешаться. Миша, где у вас такой пофигизм раздают? Мне тоже нужен», — с завистью протянула Тиль. Кровники переглянулись между собой с понимающими улыбками, но промолчали. Следующим утром их ждал сюрприз. Перед завтраком в отсек запустили сонный газ. Если кровников он скосил всех поголовно, то эрги усиленно создавали видимость жертв. Проверять товар явились три азиата во главе с толстяком. И хоть язык их общения был далек от понимания для эргов, но, когда с женщин начали стаскивать брюки и ощупывать бедра, намерение сложно было перепутать. Теперь сюрпризы начались у азиатов. Когда вместо стройных обнаженных ножек их обвили огромные щупальца и пытались затолкать в зубастую пасть, визг поднялся неимоверный. Эрги справились быстро, сложив штабелями сластолюбцев. Тильда с Эаном отправились на разведку. «Заодно и проверим, как ты освоила динамическую маскировку», — поддел Эрг подругу, которая изо всех сил сдерживалась, чтобы не оторвать причинные места неудавшимся насильникам. Тильда оказалась способной ученицей. Исследование дирижабля заняло немного времени. А вот трюмы. Экзотические растения и животные, меха, части туш твари и изнанки, ингредиенты. Но главным товаром оказались люди. Красивые девушки, юные мальчики, было даже несколько магов в магоподавителях. Один из них в богатых одеждах, расшитых золотыми и серебряными нитями. Все они были сонными и апатичными ко всему. Во взгляде не светился разум, отражая исступление и безразличие. И лишь у богатенький маг лежал без сознания с раной на голове, кое-как перемотанной бинтами не первой свежести. Ну что же, придется основательно кому-то изменить свой род деятельности, если жить захочет. Ну а нет, у нас будет плюс один дирижабль, хихикнула Тильда, представляя лицо Михаила, когда она ему подарит воздушное судно. Тиль, нельзя просто так присвоить себе дирижабль стоимостью больше полусотни миллионов рублей. У него есть собственник. В который раз пытался я достучаться до совести Эрги, вытирая слезы от смеха. Уж очень она смешно описывала лица контрабандистов, которые осознали, что их добыча не просто отрастила зубы и принялась сопротивляться, а в принципе превратила их самих в заложников. С 18-метровым осьминогом как-то сильно не поспоришь посреди рубки, да и не понял бы он азиатов. Я себя прям кукловодом почувствовала, щупалец как раз на всю рубку хватило, правда, кое-где шея затекала, но зато все под присмотром. А какой массаж мне сделали? Продолжала со смехом делиться подруга подробностями приключений. Магию использовать нельзя внутри, так они меня обычным оружием достать пытались. Сколько человек в итоге взяли? 40. Пятеро из них хотели десантироваться даже от страха, но стоило им увидеть вершины Гималаев и Тянь-Шаньского хребта, проплывающими внизу, резко передумали и пошли на сотрудничество. Еще бы не пошли, зная Тиль, она бы и на щупальце прокатила за бортом дирижабля, лишь бы получить нужный ответ. А куда летели и чей кораблик? Вот тут вопрос. Мы их язык ни черта не понимаем, как будто жабы квакают, а пленники еще и под кайфом. Пришлось капитана слегка щупальцем пощекотать. И как? Никак, сказал, что не знает. Ему дали наводку на захват дирижабля и маршрут к русам. Пленника же велели увезти из страны и выкинуть где-то по пути. Посмотри, какой тотем изображен на вещах и украшениях, может, хоть так узнаем, кого ты спасла случайно. Хорошо, курс мы сменили, идем не в Шанхай, а в Киото, но с задержкой на полдня. Боюсь, не успеем к намеченному сроку. Справлюсь как-нибудь, мамочка, подразнил я подругу. Раньше один против армии выходил, а тут, подумаешь, чужая страна всего-то. Справлюсь. Ты мы до последнего надеялась, что Михаил успеет. Он обещал, а значит, нужно было верить и ждать. Но, как часто случается, выбора сильнейшей магички рода Инари просто не оставили. Когда воздушный порт Киото принялись оцеплять воины нескольких родов, среди которых ты мы заметила гербы Акоя и Аканизуми, стало ясно, что время ожидания вышло. Воины перекрывали воздушные ворота в старую столицу, отрезая любые возможности переброски сил. Действовали они осторожно, но наверняка. Всех пассажиров воздушного порта разделили на две группы. Иностранцев вежливо попросили не покидать пределы одного павильона, а местных принялись сортировать по одним им известным категориям. Не дожидаясь своей очереди, Тэмы подхватила Атараши и дала матери знак следовать за ней. Скрытые пеленой невидимости, они проскользнули мимо пары воинов, которые о чем-то тихо спорили. Тэмы и не обратила бы на них внимания, если бы на ленте, вплетенной в косу одного из них, не увидела многохвостую лисичку вишневого цвета. «Дядя, дядя, что ж ты наделал?» С этого момента время понеслось вскачь. Раздался первый удар золотого гонга, разнесший призыв о помощи для верных вассалов над старой столицей. Это означало только одно: император не в Осаке, а здесь. «За мной, быстро!» Они бежали по улочкам города, стараясь пробиться сквозь паникующих людей, спешащих укрыться от предстоящей резни. «Сюда!» Тэмы толкнула дверь первого более-менее прилично выглядевшего борделя. На входе ее остановила наполовину беззубая бабка с выбеленным лицом и черным париком, собранным в сложную прическу с помощью кандзаси, местной разновидности шпилек, которыми одинаково успешно можно было и убить, и стянуть волосы. Старое, но опрятное кимоно, носимое с достоинством, своим рисунком сообщило иллюзионистке, что перед ней никто иной, как защитница дома наслаждений. Магичка седьмого уровня магии огня даже в столь почтенном возрасте могла доставить проблем большинству клиентов всего заведения. Магичка окинула взглядом Тэмы с ребенком на руках и Исика за ее спиной, метающий гневные взгляды. «Вам здесь не место», был ее короткий вердикт. Годы назад, когда Тэмы только попала в бордель мадам Жужу, та рассказала ей об одной традиции среди жриц любви разных стран и народностей. Они всегда и везде помогут коллегам, знающим особую фразу. Именно этим знанием и собиралась воспользоваться иллюзионистка. «Амыкатаила», произнесла Тэмы, с надеждой взирая на привратницу. Бабка с немым изумлением оценивала на девушку явно благородных кровей, которая попросту не могла знать произнесенную фразу, но все же знала. Ритуал и честь требовали дать ответ, и магичка ответила. «Амысабоила». Абсолютно бессмысленные на любом языке слова означали пароль и ответ. «Сестра просит помощи, и сестра получит помощь». Оставив мать Атараши в борделе под присмотром старой магички, Тэмы выскользнула через черный ход борделя и растворилась в толпе. Ей предстояло сделать невозможное – проникнуть в императорский дворец и встать на защиту императора, как когда-то пришел на помощь ее отец. Глава 2. Детские воспоминания были неимоверно яркими. Тэмы едва исполнилось 4 года, когда отца призвал к себе император. Муцухито требовалось, чтобы отец выполнил очередное невыполнимое задание, одно из тех, из которых можно было не вернуться. И Ацухиро Инари посмел презреть нерушимое правило императорского двора. Он взял с собой дочь, переодев ее в мальчика. Маленькая Тэмы восторженно крутила головой во все стороны, стараясь рассмотреть как можно больше. «Смотри внимательно, лисичка, запоминай», — напутствовал ее отец. «Твоя сила, твое проклятие. Когда-то этот дворец может стать твоей клеткой. Ты должна знать, как из нее сбежать». Тогда маленькая девочка не понимала скрытого смысла в словах отца, но сейчас, будучи безусловно преданным императорскому дому вассалом, князь Инари, тем не менее, ставил благополучие дочери превыше всего. Пробираясь самыми темными закоулками, Тэймэй вспоминала не только детали планировки территории дворца, но и вид отца. К моменту, когда она оказалась у ворот Тории, которые символизировали переход из мира обычного в мир божественный, план полностью созрел у нее в голове. У ворот уже кипела схватка, где союзные рода предателей теснили разрозненные группки верных вассалов императорского дома. Золотой гонг снова ударил в призыве о помощи. «Ну что же, отстаивать честь рода та с музыкой», — хихикнула иллюзионистка и пошла в наступление. Подступы к дворцу заполонили стаи лис, размером с крупного волка. Они набрасывались на предателей, рвали их на части, перегрызали горло, выгрызали языки. Союзников они обходили стороной, помогая, а то и спасая их. Управлял всей этой кровавой вакханалией воин в кованых доспехах с чеканкой девятихвостой вишневой кицуны, восседающей на двухметровом лисе. Его горло издавало нечто среднее между лисьим лаем и воем, от которого в жилах стыла кровь. Сопротивление у ворот они сломили за несколько минут, хоть и поплатились почти третью лисичек, ведь обороняющиеся использовали не только оружие, но и магию. А вот дальше путь защитников лежал через сад, украшенный цветами и деревьями, что символизировало гармонию и красоту. Здесь использовать магию уже нельзя было, но отец однажды сказал Тэймэй, что их это ограничение не касалось. Они умели овеществлять иллюзию. Созданные до ворот Тории твари оставались такими же живыми на территории сада. Поэтому, восполнив свое войско, предводитель вишневых кицуны шел маршем сквозь сад гармонии, оставляя после себя реки крови предателей, успевших укрепиться против людей, но не рассчитывающих воевать с кровожадными порождениями погибшего князя. То тут, то там раздавались крики. «Инари! Меч Инари восстал из мертвых! Он покарает предателей! Бойтесь! Вы боялись его! Боялись, что однажды он придет за вами! И он пришел!» Предатели отступали к дворцу, из-за золотых ворот которого еще вылетали изредка слабенькие заклинания, но полноценного сопротивления там не было и в помине. Странно, так быть не должно. Императора всегда сопровождают сильные и умелые воины-маги. Слишком легко предатели проникли во дворец. Император Муцухита удалился в старую столицу 3 года назад, постепенно передавая дела своему сыну и продолжателю его политики принцу Исихита. Император же наслаждался покоем и обществом жены наложниц в не таком шумном и суетливом Киото. Путь преданных вассалов императора Муцухита лежал в солнечный зал, где должны были держать последнюю оборону вокруг императора. Кованые ворота с драгоценными камнями и макрами, символизировавшие богатство и могущество Японии, были распахнуты настежь. Возле них лежали тела поверженных защитников. Кровь стекала по хрустальным ступеням, заливая прозрачные плиты пола, под которыми стайками сновали золотые рыбки. В детстве Тэймэй не могла отвести от них взгляда, сейчас же каждая деталь происходящего просто кричала о неправильности и нелогичности. Из самого зала раздавались звуки боя, взрывы магических заклинаний, лязг холодного оружия и даже автоматные очереди. Лисы лавиной ворвались в зал, отвлекая на себя внимание атакующих и давая передышку защитникам. Здесь же подоспели и остальные защитники, призванные золотым гонгом. Взяв нападающих в клещи, они использовали самые смертоносные и эффективные из заклинаний. А всадник с гербом вишневой кицуны на груди стремительной смертью мелькал среди врагов, разя их парными мечами. Не прошло и 10 минут, как с предателями было покончено. Путь к императорскому трону был залит кровью. Помни, путь к власти всегда пропитан кровью менее удачливых и более доверчивых претендентов, вспомнила Тэймэй слова отца, когда повелитель лис спешился и не спеша преклонил колено у основания трона. Меч Инари, как и прежде, верен императорскому дому. Голос воина, искаженный эхом огромного зала, утонул в издевательских аплодисментах. Золотой гонг снова ударил в призыве о помощи. Почему гонг не замолкает? Мелькнула обеспокоенная мысль и исчезла. Из-за золотой ширмы вышел молодой мужчина в одеждах цвета императорского дома под руку с наложницей. За ним по стопам следовал Идзуми Миказики и хлопал в ладоши. «Я же говорил, что она купится, Юкихита. Такая благородная и честная, как и ее отец. И заметь, сама пришла к тебе в руки». Воин дрогнул и принялся медленно подниматься с колен. «Кажется, давние пророчества князя Инари о дворцовой клетке начало притворяться в жизнь. Я разве позволил вам встать?» Пощечиной прозвучал издевательский вопрос от младшего принца империи Юкихита. Род Инари прибыл на защиту своего императора. Как я вижу, вы находитесь под защитой князя Миказики и в нашей защите не нуждаетесь. Могу я удостовериться в целостности моего сюзерена, императора Муцухита? Воин стоял, высоко подняв подбородок, но в глаза принцу императорской крови не смотрел, проявляя должное уважение. В какой защите, княжна? Расхохотался Юкихита. Ваш дядя сейчас с воинами рода Инари штурмует дворец в столице, восстанавливая сёгуна Токонезуми и расчищая мне место на троне. Ацухита Инари не имеет никаких прав возглавлять род Инари. Все его действия – сугубо личная инициатива, за которую он будет нести единоличную ответственность. Вы верно заметили, что род Инари верен императорскому дому, и в отличие от вас, княжна, ваш дядя сумел выбрать верную ветвь дома. Принц ходил вокруг воина, словно лис вокруг курятника, чуть ли не облизываясь. Но у вас еще есть возможность войти в императорский дом Нека на правах моей супруги. О вашей красоте и силе дара ходят неимоверные слухи. Вы подарите императорскому роду сильных наследников и будущих правителей. Княжеский дом Инари не может отдать в другой род сильнейшего мага и главу рода. Это противоречит божественным и наследственным законам. Императорская кровь всегда получает то, что хочет. Зло процедил принц Юкихита, пытаясь сорвать шлем с воина. Если не покоришься по-хорошему, будет по-плохому. Станешь одной из сотен наложниц. Отнять у княжны мечи. Прозвучал приказ принца. Засуньте себе эти мечи в задницу. Едва воин успел закончить свои пожелания, как его фигура и остатки стаи вишневых лис рассыпались по полу лепестками сакуры, гонимыми ветром и оседающими в лужах крови. Она где-то рядом. Иллюзии рассыпаются, когда она перестает их видеть и контролировать. Прокричал князь Миказики, выбегая на небольшой балкончик, опоясывающий солнечный зал. Барабаны, словно из-под земли выросли оголенные по пояс барабанщики, ударяющие в едином ритме колотушками по натянутым мембранам. От их слитного ритма сердца начинали пропускать удары, кровь вскипала, затмевая разум и мешая сосредоточиться. Но Миказики ждал, он умел ждать. Пусть Инари преподнесла ему в подарок княжеский титул, но оставлять в соседях такого опасного противника Идзуми не собирался. Так у него родилась идея, как выманить вишневую лисичку и одновременно завоевать расположение будущего императора Юкихита. Барабаны отбивали ритм, заставляя дрожать землю под ногами, а Миказики всматривался в сад гармонии и был вознагражден. Иллюзия невидимости дрогнула и пошла рябью, еще не спадая, но все же раскрывая свою создательницу. Иллюзионистка бежала к воротам, прочь из императорского дворца, на север, на 12 часов, пли, крикнул он заговорщикам, спрятавшимся до этого на окраинах сада и не вступавших в схватку с лисами Инари. Зазвенели тетивы луков, когда сотни лучников выпустили разом дождь стрел. Иллюзионистка создала над собой щит, принявший часть стрел в себя, но не все. Север, 11 часов, пли, командовал Идзуми с затаенным наслаждением, наблюдая, как наконечники стрел разрезают одежду беглянки, оставляя на ней кровоточащие порезы. Она добежала почти до середины сада, когда вдруг споткнулась, будто встретив на своем пути невидимую преграду. Иллюзионистка упала на колени и зажала руками живот, испуская воистину звериный вой. Вой этот вызывал животный ужас в сердце, возрождая самые потаенные страхи. Холодный пот прошиб Идзуми, будто к его горлу приставили бритвенно острый клинок. Барабанщики замерли, не в силах завершить удары, когда с неба в сад спикировало мифическое создание, никогда не виданное до того, дракон. Его воистину огромные крылья накрыли иллюзионистку, защищая от стрел. Мощное тело, покрытое прочной чешуей, переливалось различными оттенками зеленого, синего и черного цветов. Голова имела вытянутую форму с длинной шеей и острыми зубами. Дракон издал воинственный рык и выпустил из ноздрей дым. Аккуратно подхватив иллюзионистку массивными лапами с исполинскими когтями, дракон взмахнул крыльями и принялся подниматься в воздух. Недолго думая, Миказики выхватил из-за пояса родовой меч и, придав ему ускорение с помощью магии воздуха, запустил на манер копья в дракона. Рептилия легко увернулась от летящего меча, словно чувствовала его траекторию полета. Завернув крутой вираж, дракон без раздумий выпустил струю пламени, сжигая ничтожного человечишку, посмевшего покуситься на жизнь божественного создания. Пепел князя Миказики еще не успел осесть на гранитный пол, когда дракон взмыл в небо над императорским дворцом. От автора: друзья, у меня потрясающая новость. Мир Рос пополнился соавторской книгой Андрея Третьякова, одного из создателей всеми нами любимой вселенной. К Крохотный спойлер, только тесс, такой божественной способности, как у Майского, не было и ни у кого. Читайте и наслаждайтесь. https://out.hartaday.work.322.291. Глава 3. Когда я понял, что не успеваю. Не тогда, когда на пути из Осаки в Киото со мной связались обеспокоенные Маура и Мал, поведавшие, что Тэйми терпеливо прождала меня в воздушном порту Киото 1.5 дня, но так и не дождалась. И даже не тогда, когда оказалось, что в стране восходящего солнца затеяли переворот, а мы оказались в самом его эпицентре. Понял я это, когда увидел взлетающего с территории императорского дворца дракона, вовсю поливающего огнем все вокруг. Последние минуты я вызывал Тэйми по кровной связи, но она молчала. Это могло означать только одно – она была без сознания. Ее линию жизни я чувствовал, хоть и с трудом различал рану в районе живота через дублирующий контур, установленный еще на заре наших отношений. Но я отчаянно продолжал звать, особенно в тот момент, когда рассмотрел наш узлющий на весь белый свет летающий рептилий. Летел дракон неуверенно, его шатало, будто пьяного. Он озирался по сторонам, решая, куда направиться. Взмахи его крыльев становились все слабее. Мне вспомнилась фраза в шутку, брошенная иллюзионисткой накануне войны с крысинами. «Создать дракона я могу, и он даже плюнет огнем разочек, но после этого я отправлюсь в бамбуковый лес навстречу с Инари». Похоже, именно это сейчас и происходит. Иллюзионистка перешагнула свой собственный порог и, спасая себя, создала мифическое создание. Вот только дракон действительно высасывал последние силы из Тэйми, и так получивший ранение в живот. Живот. До меня медленно доходил смысл этого одного единственного слова и все последствия, связанные с ранением. «Тэйми!» — кричал я по кровной связи. «Очнись!» Но вместо этого услышал совершенно другой голос. «Кто ты?» «Ты поможешь маме!» — говорил это все детский голосок, едва слышимый на грани сознания, а я с ужасом осознавал, кому он принадлежал. Нам было больно, ей страшно, и не хватало сил. Я помог, но она пропала, а я один не могу, сбивчиво лепетал голос. «Ты, друг или враг? Я, твой отец», — выдавить эти слова мне удалось с большим трудом сквозь ком в горле. Потянувшись по кровной связи, я ощутил, что линия жизни ребенка замирает и стремительно теряет яркость. Я машу руками на площади у дворца. «Направь дракона сюда, я помогу». Голос больше не ответил, но рептилия неуклюже заложила вираж и принялась практически пикировать вниз. Если такая туша ударится о землю, то оставит после себя приличный кратер. «Не о том думаешь», — одернул я себя, но все мысли смыло волной ярости, стоило рассмотреть живот Тэйми с торчащим древком стрелы. Дракон не дотянул до земли всего 3 метра, когда его тело принялось таять прямо в воздухе. Крылья, голова, тело и лишь в последний момент лапы, удерживающие Тэйми. Я только и успел подставить руки, как она рухнула мне в объятия. Девушка была без сознания, все ее тело покрывали рассечения, будто ее в упор расстреливали из луков. Хотя почему будто? Отправив комарих собирать кровь со всех обитателей дворца, я обратился к Дару. Тот говорил, что Тэйми, хоть и серьезно ранена, но будет жить, а вот ребенок. «Ты же ее спасешь», — услышал я шепот. «Обещаешь, твою же мать, я не лекарь, и уж тем более не представляю, как спасти ребенка 2-недельного возраста с момента зачатия. Там и ребенка-то еще, по сути, нет. Обещаю», — ответил я сыну, при этом мысли мои метались в хаотичном порядке, пытаясь найти выход. Он должен был существовать. Я укачивал Тэйми на руках, зажимая ей рану на животе. Стрелу я побоялся выдергивать, чтобы не навредить еще больше, чем есть сейчас. И тут мой взгляд зацепился на адамантовое кольцо главы рода Комариных. И я вспомнил. Вспомнил больницу в Лахденпахе, после закрытия прорыва за Тильдой. Полное выгорание системы энергоканалов и воистину божественный подарок от Комара. Это капля моей крови. Считай, твой последний шанс, если совсем прижмте. Она сработает только на кровь Михаила. Мой сын, моя кровь. Если кровь должна была подействовать на меня, то и на него тоже должна будет. Я сорвал кольцо с пальца и принялся вскрывать внутренний ободок с божественной кровью. Стрелу пришлось все же вынуть, но я надеялся, что кровь Комара спасет сына. А уж для Тэйми крови я наберу с избытком из наших врагов. И мне совершенно было плевать, что под убой могла попасть местная императорская династия. Они посмели напасть на мою женщину. Они посмели покуситься на моего ребенка. Это им с рук не сойдет. Комара вырвала в человеческий мир посреди беседы с одним старым напыщенным чешуйчатым гадом. Красный огненный дракон посмел устроить разнос комара, и тому ничего не оставалось, кроме как это терпеть. Кто бы знал, как внутренне злился комара. Эти старшие возомнили о себе невесть что, считая себя лучше, сильнее и главнее, хотя фактически все они были равны в своем развитии. Прорвавшиеся на следующий уровень развития здесь не оставались. Комара молча слушал восточные витиеватые разглагольствования, сквозь которые едва улавливал смысл претензий. Кто-то посмел воспроизвести по образу и подобию дракона. Дослушать абсурдность претензий он не успел, ведь его вырвало прямо из-под носа красного огненного старикашки. То, что он увидел, заставило бога вздрогнуть. Посреди площади перед дворцом японского императорского дома Нека стоял на коленях Михаил и удерживал на руках окровавленную иллюзионистку с пробитым стрелой животом. Прекрасно осознавая, чем грозят беременным женщинам подобные ранения, Комара уже хотел было вмешаться, но почувствовал, как используется его кровь. Свой последний шанс на выживание Михаил отдал сыну, но смутило божество совсем не это. Он просто-таки чувствовал, что сейчас в этом нерожденном ребенке бьется искра божественности. Возможно, это временный эффект из-за использования божественной крови, но все же к малышу нужно будет присмотреться. В перспективе он должен будет стать одним из сильнейших магов в мире. Уже собираясь покинуть человеческий мир, Комара заметил, как с мостовой стала подниматься в воздух кровь. Это было похоже на водопад, вдруг изменивший свое течение. Кровь в нем не срывалась вниз под силой земного притяжения, а поднималась вверх в невесомости. Капли сливались в ручейки, словно хищные змейки, они ластились к Михаилу, обливая его. С территории дворца показались преследователи, но замерли, завороженно взирая на творящуюся магию крови. А ручейки уже стекали с кистей рук мага на живот азиатки, покрывая пленкой с ног до головы. Кто-то из преследователей пришел в себя и натянул тетиву лука, целясь в подругу Михаила. Комара снова хотел вмешаться, но не успел. Время сперва замедлило свой бег, а после и вовсе замерло. От преследователей к Михаилу по воздуху плыли странные алые капли. Они превращались вокруг него в непрозрачную сферу. Каждая капля сверкала рубином на солнце, но существовала отдельно от своих товарок. А затем капли стали впитываться в кожу Михаила. Глаза его налились кровью, утратив человечность. На руках удлинились когти, а по телу замерцала едва заметная чешуя. «Ну ты еще драконом стань для полного счастья!» Пронеслась мысль у Комара, но тут же исчезла, когда капли все до единой впитались в его последователя. Время снова возобновило свой бег, вот только лучник не успел спустить тетиву. Преследователи рухнули на мостовую. Линии их жизни прервались в один момент без видимых повреждений. Только они стояли, наблюдая за страшной и запретной магией, и вот уже бездушными куклами лежат, с немым изумлением взирая в зимнее небо. Михаил же встал на ноги вместе с азиаткой и тихо произнес, никому конкретно не обращаясь: «Так будет с каждым, кто посмеет позариться на моих близких. Я уже давно покинул презентабельный район Киото и шел по трущобам с Таймой на руках. Впереди меня бежала Маура, показывая дорогу к борделю, где находилась мать иллюзионистки и оракул. Сама Таймой медленно восстанавливалась за счет крови, собранной мной с убитых. Но самое главное, внутри нее снова ярко горела искорка жизни. Малыш больше не выходил на связь, видимо, посчитав, что и предыдущего раза хватило с лихвой. Сам же я усилил тело за счет крови. Нынче плотность моей кожи могла бы сравниться с драконьей, что и проявлялось время от времени в мерцающих чешуйках. Подобные метаморфозы вызывали опасения, что смена ипостаси может стать не единоразовой акцией, а постоянной возможностью. Особых терзаний это не вызывало, ведь всегда приятно иметь на один козырь в рукаве больше, чем у соперника, но оставались вопросы. Кто автор аттракциона невиданной щедрости, и чем придется платить, сие пока было неизвестно. «У нас тут пленник в себя пришел», — отозвалась Тильда, который, ударенный на всю голову, сначала требовал вернуть его домой, угрожал, приказывал, но, получив внушение, заговорил по-людски. «Вы далеко?» — перебил я подругу. «У меня раненая Таймой на руках, надо бы выбираться отсюда». «Вот ты, засранец, опять все веселье без нас устроил», — притворно надула губки Тильда. «А если серьезно, то, что у вас там произошло? Императорский дворец уцелел? Киото на месте? Или, может, Мне надо искать воздушный причал посреди новообразованного кладбища. Мне глубоко без разницы, что там с императорской семьей, отмахнулся от вороха привычных женских расспросов, показывая фрагменты мною увиденного и услышанного. «Погоди, погоди», — запротестовала Тильда. «Чей это голос, детский? Сама как думаешь?» «Да ладно», — присвистнула Эрга. «Еще не родился, а уже овеществил дракона». Тильда рассмеялась по-доброму, искренне и тепло. «Ох, вы и намучаетесь с ним. Это тебе не со мной в прятки играть. Этот будет еще из-за углов задницу тебе прижаривать. Ну раз вспомнила прятки, значит, и отдадим тебе на перевоспитание». Хихикнул я, вспоминая, как днями и ночами искал Тильду по всем закоулкам собственной башни, когда она только начинала осваивать маскировку. «Добрось», — с опаской отреагировала подруга. «Ну что ты сразу начинаешь? Ну, подумаешь, пару раз ноги ломал да разочек шею, ну и тазик совсем чуть-чуть. Кто старый помянет?» Не успел я отреагировать, как Эрга продолжила. «Я вообще уже где-то над Киото, но здесь какая-то нездоровая активность над воздушным портом и пристанью». «Нездоровая, это какая?» — уточнил я на всякий случай. «Стрелять по нам собрались», — как ни в чем не бывало прокомментировала Эрга. «Какой-то гарпун расчехлиют. А вы под каким флагом идете?» — на всякий случай уточнил я, чтобы проанализировать все возможные варианты. «Так в том-то и дело, что под флагом императорского рода. Какая-то то ли кошка, то ли женщина. Уши, лапы и хвост в наличии. Как будто богам было лениво, и они бросили работу на полпути. Тиль, резко набирайте высоту и уходите оттуда. Здесь переворот затеяли местные, судя по всему. Нынешнего императора и его сына с пробитой головой хотели сменить на другого сынка, более послушного. Пробитого спасла ты, а ушлепка случайно убил я. Ой, вдруг загорелась идея Эрга. А можно мы хоть тут порезвимся? Ну мы же не виноватые будем. Мы местного императреныша защищать будем. А то ребятам контрабандисты показались слишком скучными. А так хоть разомнуться. А давай. Неожиданно согласился я. Воевать так с размахом, а протекция японского императорского дома нам еще пригодится. Со счастливым. Ура. Тиль оборвала связь. Глава 4. Васаки переворот удался на славу. Обезглавленная столица без принца пала, не сопротивляясь. А Конизуми уже праздновал восстановление сёгуната, но вести из Киото все не приходили. Со старым императором должны были покончить быстро, ведь младший принц Юкихита открыл беспрепятственный доступ во дворец. Но вестей не было. Мобилеты молчали, и это вызывало обоснованную тревогу в сердце князя Конизуми. И причиной для оной было также присоединение к заговорщикам родов Микозики и Инари. Древние княжеские рода, тысячелетиями верные короне, вдруг сменили свои взгляды. Но сейчас клан Инари и вовсе находился в состоянии внутреннего раскола, а у Микозики весьма странным образом исчез старый князь, и власть получил его старший сын. «Свяжитесь с кем-нибудь в Киото. Я хочу знать, что там творится», — отдал приказ князь из рода сёгунов, но трель мобилета разорвала тишину, а Конизуми мрачнел на глазах, слушая донесения из старой столицы. Не дослушав информацию до конца, он со злостью швырнул мобилета каменные плиты дворца и поспешил вон. Предстояло подготовить хороший дар, дабы откупиться от гнева императорской семьи. Его императорское высочество Андрей Петрович Кречет покидал Кремль без сожаления. После памятного совещания принц решил, что стоило действовать решительней, когда дело касается его собственной судьбы, а не то однажды может оказаться безмолвной марионеткой в руках собственной семьи. Путь его лежал на юг, именно там предполагалось встретиться с вероятной невестой, княгиней Виноградовой. Имперская служба безопасности сообщила, что час назад Кирана Юрьевна заглядывала в местное отделение геральдической службы в Новороссийске, а значит, ему следует поторопиться, если он хочет перехватить девушку до прибытия ко двору и обсудить некоторые личные дела. Используя свитки переноса, Андрей Петрович бережно придерживал коробочку с подарком, собственноручно приготовленным для невесты. Оставалось надеяться, что его будет достаточно, чтобы княгиня рассмотрела предложение Андрея всерьез. Кирана покидала новороссийское отделение геральдической службы в смешанных чувствах. Ее только что натурально обнюхали 5 человек, проверяя претензии девушки на главенство в княжеском роду Виноградовых. Как будто адамантового родового перстня было недостаточно. После получения положительного заключения и официальной расконсервации основной ветви княжеского рода, Кирана отправилась в гостиницу ожидать прибытия кровников брата. В гостинице Брис они забронировали 2 номера, один для Кираны, Агафии и Эрги, трансформировавшийся из сосуна, а второй для Ксандра. Того как раз лечили, когда Кирана отправилась выполнять первую часть своего безрассудного плана. Вторым этапом значилось получение информации от Агафи. Этим-то Кирана и планировала заняться, когда ворвалась в девичий номер с кипой бумаг, полученных в геральдической службе. Дверные петли были смазаны великолепно, ибо ни единый звук не возвестил о появлении девушки в номере, что позволило ей лицезреть весьма приятную картину. Ксандр стоял спиной ко входу, вытираясь широким банным полотенцем. Мощное тело с обилием шрамов явно подтверждало, что перед Кираной самый настоящий охотник, а не напыщенный хлыщ, коих она сегодня видела немало в городе. Кирана без смущения разглядывала мужчину, поймав себя на мысли, что они чем-то похожи, то ли вязью шрамов, то ли отношением к жизни. Больше всего они ценили естественность, какой бы она ни была. «Долго еще разглядывать будешь?» — отвлек Кирану от размышлений насмешливый голос охотника. «Ты хоть дверь прикрой, а то заболею от сквозняка и помру чего доброго». Ксандр скинул полотенце на постель и принялся примерять одежду местного кроя. Видимо, Агафья уже успела позаботиться о подобных мелочах, как готовый костюм. Охотник с немым вопросом разглядывал мужские кальсоны. «Боги, неужели мужчины в этом ходят?» Он держал двумя пальцами белое хлопковое белье с вышивкой и рюшами на расстоянии вытянутой руки, словно ядовитую змею. «Ходит», — подтвердила Кирана, — «но можно поправить под себя». Охотница вынула нож и легкими касаниями укоротила кальсоны до размера весьма коротких шорт. «Ателье готового платья имени Кираны Виноградовой всегда к вашим услугам», — рассмеялась охотница и передала вещь для примерки. Белье село как влитое, облегая зад Ксандра. Следом пришла очередь носков, рубашки, жилетки и костюма. И если с этими вещами охотник справился интуитивно, то, что делать с шелковым галстуком, он не понимал. Кирана взяла аксессуар и аккуратно повязала на шее, чуть ослабив узел. Сейчас Ксандр выглядел один в один как местный аристократ. А если еще взять во внимание его магический потенциал в результате экспериментов, то и гораздо лучше. Постоянные тренировки и многолетний опыт давали о себе знать. Кирана обошла вокруг охотника, пристально его разглядывая, а затем произнесла: «Ксандр, у меня есть для тебя предложение». Когда Михаил разрешил Тильде порезвиться в порту Киото, Эрга довольно потерла руки. Японский принц находился с ней рядом в рубке и с ужасом взирал на расчехлиемый в их сторону гарпун. «Ну, знауритать, убивать нас». От страха он даже смог произнести пару фраз на русском, указывая пальцем на магический гарпун. «Не дрейфь, мы тут сейчас порядок наведем», — хихикнула Тильда, пока кто-то из кровников переводил на японский ее слова. «Тебе кого-то из заговорщиков жалко, или можно задницы надирать смело?» Как оказалось, Борзый умудрился даже отыскать япониста в отряд, так что переводчик старательно подбирал цензурные аналоги. «Если мы выживем, проси, что хочешь», — перевели Тильде. Та расхохоталась, поглаживая кресло капитана, обтянутой кожей незнакомой твари. «Ну что же, тебя за язык никто не тянул», — ответила она принцу и уже по громкой связи дала команду эргам: «Гасите их». Приказ был лишь фикцией, видимостью для принца. На самом деле эрги уже находились в десантном отсеке и готовились к прыжкам. Дирижабль спустился на минимальную высоту в 300 метров и открыл люк. Оттуда высыпался десяток человеческих фигурок, красиво летящих в свободном падении, а затем после кульбита приземлившихся на ноги. У японского принца глаза приобрели европейский разрез. Фигурки разбежались в разные стороны и голыми руками уделывали всех, оказывающих сопротивление. Про дирижабль временно забыли. Скорость и сила бойцов вызывали оторопь. Их не брала магия, а от сюрикенов и метательных кинжалов они попросту уворачивались. Сильнейшие маги восставших родов научились летать без помощи магии, правда, все с придаваемым вручную ускорением. Самые умные попытались скрыться, но и здесь их ждала засада. Эрги устроили соревнования по азиатской ловле, вырубая беглецов и складывая кучками, у кого больше. Спустя полчаса все было кончено. Дирижабль пришвартовывался в порту Киото, где в воздухе витало напряжение, а японский принц всеми правдами и неправдами пытался выторговать у фиолетово-волосой девушки команду воителей, так быстро зачистивших порт. «Рюбай деньга», — упорно просил принц. «Суть-суть помось, отец. Спасать, мы не наемники», — твердила ему Тильда, усиленно пытаясь состроить серьезную мину. «Мы, руссо-туриста, мы не можем вмешиваться во внутреннюю политику иных стран, но вот сходить на экскурсию». У принца глаза загорелись восторгом. «Туриста, визит, курсия, культур, обмен. Мы вас сопроводите дать дары национальные, дамы и господа», — обратилась Тильда по громкой связи к эргам, включая наружные динамики и жестами показывая толмачу не переводить. «Нам предлагают бесплатную экскурсию в императорский дворец Киото. Японский императреныш так впечатлился вашим умением складывать пазлы из заговорщиков, что теперь просит сопроводить его к отцу. Он также не расстроится, если часть из нападавших будет нейтрализована навсегда. Обещает обмен опытом и дары. Пьянка будет», — пришел заинтересованный ответ от кого-то из эргов. «Пьянка будет», — передала вопрос Тильда принцу, но тот на нее взирал непонимающе. «Ну пир на весь мир, не, бал, танцы, саке, кажется, принц Йосихито, наконец, понял, что от него хотят, и как болванчик закивал, о чем эрга и оповестила товарищей». Эрги совещались недолго, ответ пришел быстро, но в весьма категоричной форме. «Мы не убийцы, обезвредим, но без лишней крови. Предупреди, я пока в воздушный порт на разведку», — отозвалась бенгалка и исчезла в тенях подворотни. «Я же поблагодарил свою разведчицу и постучал в неприметную деревянную дверцу, к которой меня сопроводила Маура. Дверь отворила древняя магичка с даром огня. Оценив мой вид, она на чистейшем русском сообщила: «Не работаем», и попыталась захлопнуть дверь у меня перед носом, но, рассмотрев ношу у меня на руках, тяжело вздохнула и пропустила меня внутрь. «Мать и мальчик в пятой комнате. Лекаря сейчас пришлю». Я кивнул и отправился искать нужный номер. Он нашелся весьма быстро. Внутренняя планировка, сплошь состоящая из ширмы бумажных расписных перегородок, вызывала недоумение. Если это бордель, то уединением здесь и не пахло с такими-то стенами. Не сказать, чтобы я был ханжой, были в моей жизни и оргии, и прочие приятные бесчинства, но местный антураж мне не понравился. Найдя нужный закоулок, я завернул за ширму и почувствовал острую шпильку у сонной артерии. «Вот это я понимаю, знакомство с будущей тещей задалось», — рассмеялся я, стараясь не провоцировать испуганную женщину. Та меня, естественно, не поняла, но, рассмотрев таймы у меня на руках, убрала шпильку и захлопотала над дочерью. Следом за ширму скользнуло создание, которое я по внешнему виду затруднялся отнести к какому-либо полу, но комарихи принесли кровь на пробу, и загадка разрешилась в пользу женщины. Уровень она имела невысокий, но его хватило, чтобы заживить рану на животе. Справившись с задачей, она, проходя мимо, показала себе на живот и указала на таймы. Я кивнул, подтверждая, что в курсе беременности, и лекарка удалилась. А вот взгляд матери нужно было видеть. Похоже, иллюзионистка не доверила матери тайну собственного положения. С другой стороны, я и сам бы поостерегся откровенничать после стольких лет жизни порознь. «Вы кто?» — хмурилась княгиня Инари, даже не соизволив представиться. «Отец ребенка», — представился я по существу и лишь затем добавил: «Граф Михаил Комарин». «А вы?» — ответить она не успела, ибо таймы выгнула дугой. Иллюзионистка заметалась на циновке, из глаз ее брызнули слезы. На кошмар это не было похоже, а уж когда я вновь услышал детский испуганный голос: «Пап, меня какая-то тетка с хвостами убить хочет», — то и вовсе разозлился не на шутку. Кажется, кто-то окончательно берега попутал. Выдернув шпильку из волос будущей тещи, я порезал ладони себе и таймы, смешивая кровь. Стоило крови смешаться, как я попросил: «Проведи, помогу», и провалился в туман. Таймы стояла на зеленой лужайке. Трава нежно холодила босые ступни. Теплый ветерок развивал легкое кимоно, а сама она вглядывалась в бездонную синеву неба. Последний раз ей было так легко и спокойно, когда еще был жив ее отец. «Я горжусь тобой, лисичка», — произнес из-за спины такой родной голос от Сухира Инари. Таймы обернулась и ринулась ему в объятья, как в детстве. Сильный воин подхватил ее и поднял в воздух, кружа. Иллюзионистка смеялась. Ее захлестывали с головой самые разные чувства: любовь к отцу, тоска по былым временам, внутренняя гордость за себя и свой род. А еще она знала, что нужно сообщить отцу одну очень важную новость: «У тебя будет внук, такой же сильный и смелый, как ты, и такой же безрассудный и упрямый. Представляешь, он смог овеществить дракона». Таймы делилась новостями с затаенной материнской гордостью, хоть их с Михаилом сын еще даже не родился. Но отец отреагировал совсем не так, как она надеялась. Лицо его исказило гримаса ненависти, что тут же сменилось лживой улыбкой. «Это прекрасно. Вы с ним сможете снова привести род Инари к процветанию, а нашу богиню к силе и славе». Таймы отступила на шаг от отца, неосознанно прикрывая руками живот. Чем дольше она вглядывалась в родные черты, тем сильнее убеждалась, это не ее отец. Границы поляны размыло и заволокло туманом. Образ отца поплыл, деформируясь и сползая. Распознала все-таки, отозвалась уже своим собственным голосом богиня Инари, сбрасывая остатки личины. Надо же, божественную иллюзию распознала, а все из-за этого отродья у тебя в животе. Богиня ходила кругами вокруг Таймы, с омерзением рассматривая ее живот. И не сдох ведь, кровосос, сказала, будто сплюнула Инари. Нет, ты, конечно, молодец, столько веры, как сегодня, мне не перепадало уже с полсотни лет. Последний раз твой отец так кормил меня на поле боя, ты вся в него. Признаю, может быть, я и погорячилась, когда не дала тебе адамантовый перстень. Ты же хотела стать главой рода, я согласна сменить перстень. Ты мы сделала еще один маленький шажок назад, с опаской взирая на алчный взгляд богини, что не отрывался от живота иллюзионистки. Что ты хочешь взамен? Помня, что Инари ни разу не сделала ничего просто так, уточнила ты мы. Всего ничего. Ты же не хотела ребенка от случайной связи, вот мы и устраним сие досадное недоразумение. Богиня насквозь фальшиво улыбалась, отращивая на пальцах острейшие когти. Подберем тебе удобного мужа, получишь свободу, будешь мечом императора, как и твой отец. Инари вся подобралась, будто готовясь к прыжку, а это отродье будем считать моей ошибкой. И богиня сорвалась с места, метя когтями в живот своей последовательницы. Глава 5. Ирги вели свое победоносное шествие от воздушного порта в центр города. Над ними гордо развивался императорский штандарт. Видя представителей законной власти, остатки верных императору сил вливались под знамена принца Исихита. На площади перед императорским дворцом их встретила весьма живописная картина, состоящая из трупов, условно делящихся на две категории, с видимыми причинами смерти и как будто уснувших. Крови, что удивительно, вокруг не было. Ирги с любопытством осматривали тела, а уж с каким удовольствием их осматривали сторонники императорской семьи, не передать словами. Некоторые даже не стеснялись пнуть погибшего врага. Пока всех погибших сортировали по родам, из дворца появилась малочисленная группка защитников императора, изрядно потрепанных схватками с повстанцами. Увидев принца Исихита, они упали на колени и выставили мечи перед собой, удерживая на раскрытых ладонях. Наши мечи, как и прежде, верны императорскому дому. Императорский дом не забудет вашей верности и преданности. С достоинством ответил принц. Ведь только достойнейшие из достойных смогли столь малым числом защитить сердце империи. Один из воинов, не поднимая головы, промолвил. По совести вынуждены признать, что основная заслуга в этой победе за домом Инари. Первый меч империи возродился вместе со своими легендарными лисами. Это невозможно. В доме Инари нет наследников, занесенных в золотую книгу. Исихита хмурился, не желая признавать очевидное. Ну да, а ты мы где-то мимо пролетела, хмыкнула Тильда. Или, по-вашему, женщина не может быть наследником. Да эта дамочка дракона создать может при желании. Толмач, недолго думая, перевел слова Ирги, отчего кто-то из воинов громко икнул и принялся осенять себя непонятными знаками. «Был дракон», — тихо ответил коленопреклоненный воин. «Когда Инари вошел в солнечный зал, то застал там вашего брата, принца Юкихита, который вместе с молодым князем Миказики поддержали мятеж, открыв ворота во дворец. С каждым словом престола наследник мрачнел. Рука его неосознанно легла на рукоять меча, а воин продолжал. Они угрожали воину, но он не поднял руки на принца крови, верной древней клятве. Воин исчез, но князь Миказики открыл на него охоту. Инари расстреляли из луков, а затем прилетел дракон и унес израненного воина за пределы дворца. Японист только успевал переводить краткую сводку, но у Тильды картинка уже сложилась полностью. И горы трупов, лежавшие с луками на площади, имели вполне объяснимую причину появления. А вот у японского принца понимания не добавилось. Но кто тогда убил лучников? Воин молчал, кусая губы и не решаясь произнести страшную, по его мнению, весть. «Говори», — приказал принц, теряя терпение. «Кровавый змей», — выдохнул воин и упал ниц, страшась поднять голову. «Вот так и рождаются легенды», — подумала Тильда и покачал головой. «Хорошо, хоть не на родине, может, пронесет». Один из воинов решился поднять голову и тихо возразить. «Не змей он, а русский воин, граф Комарин. Я его узнал. Не пронесло». Мысленно схватилась за голову Ирга и с досадой посмотрела на смельчака. У кого-то слишком длинный язык, а кто-то становится звездой международного масштаба. Мало было нам Гепардеви, теперь еще и здесь. Принц Есихита медленно поворачивался к Тильде. Одна его бровь была вопросительно приподнята. «Я видеть символ комара у ваших воинов. Вы знакомы, боевые побратимы?» — коротко ответила Ирга. «Я могу пригласить граф комар на речной визит, благодарить. Боги, почему он так странно говорит?» — в сердцах выругалась Тильда. «У них нет звука «иль», он у них на «эр» заменяется», — подсказал переводчик, видя страдания Ирги. «А какое было многообещающее слово «благодарить»?» А оказалась банальщина. Эх, расстроенно махнула рукой Тильда. Я передам приглашение. Отряд продолжил свое движение. Войдя на территорию императорского дворца, эрги достаточно быстро справились с его зачисткой, несмотря на немаленькие размеры территории. Воины из местных с удивлением взирали, как незнакомые маги приносят пачками далеко не слабых воинов и одаренных из повстанцев, раскладывая в кучки по одним им известным признакам. Справедливости ради, стоило признать, что приносили вообще всех, кто был во дворце на тот момент. «Я дать приказ убивать», — удивился принц Есихита, обращаясь к Тильде. «Почему все жить? Мы не убийцы. Я вас предупреждала. Разгребайте и сортируйте свое дерьмо сами». Принца перекосило от прямолинейности временной союзницы, но спорить он не стал, чуть отойдя в сторону и выискивая тотемы родов, к которым принадлежали заговорщики. «Не тот случай», когда следовало показывать свой гонор. Фактически, престолонаследнику сейчас приносили всех заговорщиков на блюдечке с голубой каемочкой, как говорят в этой дикой северной стране. Когда-то отец заставлял Есихита учить русский с помощью бамбуковой палки. Кто же знал, что язык ему действительно пригодится? Сейчас же, делая вид, что рассматривает тела воинов, принц всеми силами прислушивался к разговору странной фиолетово-волосой женщины и воина, не участвовавшего в зачистке. Благодаря родовому дару, принц имел весьма и весьма чуткий слух. «Тиль, а ведь я понимаю любопытство принца», — тихо спрашивал борзый у боевой подруги главы рода. «Почему возитесь с ними? Перебили бы, и дело с концом. Миш, ладно этот узкоглазый, но ты-то куда такой кровожадный?» — удивилась девушка. «Вот смотри, ты видишь перед собой маленьких котят с острыми коготками и зубами, царапающими тебя от излишней игривости. Ты будешь им сворачивать голову за любую царапину или укус?» «Нет, конечно», — возмутился командир кровников. «Ты из меня-то живодера не делай». «А почему?» — продолжала с улыбкой допытываться Ирга. «В смысле, почему?» — опешил от вопроса борзый. «Они же маленькие, миленькие, слабенькие. И это их природа, наверное». С каждым словом взгляд кровника затуманивался, пока до него не дошел весь смысл сравнения. «Именно, друг мой, мы воспринимаем вас так же. Все эти склоки, предательства, политические игрища в вашей природе, но, в большинстве случаев, между нами пропасть. Убивать людей равносильно убийству котят. Мы будем защищать тех, кто нам дорог, но лишь в критичной ситуации применять силу против слабых. В этом нет чести. Но ведь в природе сильные хищники убивают слабых и выживают за их счет», — попытался возразить борзый из чистого упрямства, хотя внутренняя ему позиция эргов нравилась своей простотой и понятностью. «Именно, хищники убивают ради пропитания и жизни. На инстинктах», — согласилась эрга. «Мы же разумные и можем оценить опасность. В большинстве случаев вопрос выживания не стоит». Принц Есихита с трудом понимал разговор девушки с воином, но нить философии уловил. Вот только эта философия явно отличалась от привычной человеческой, а уж от сравнения с котятами у принца прошел мороз по коже. Все же близость тотема к кошкам накладывала отпечаток на восприятие. Но главное Есихита уловил. Воины, помогающие ему с устранением переворота, оказались нечеловечески сильны, как и кровавый змей Комарин. А значит, следовало всеми возможными способами выведать у них секрет силы. «Я узнал лужайку. Здесь я когда-то отыскал Теймы, укрывшуюся от ужасов борделя и яда в теле. Ее личное убежище, созданное с помощью богини. Все эти мысли пронеслись тенью, когда я заметил когти, метящие в живот иллюзионистки. Рефлексы сработали быстрее осознания. Перехватить руку я не успевал, но и человеколюбие у меня стерлось напрочь. Собственные когти отросли сами собой и вспороли эфирное тело девятихвостой богини. Та замерла, не веря в происходящее. Как ты это из ДД делал? Из раны кровь даже не сочилась, сразу впитываясь в мое тело. Я ощущал весь спектр эмоций этой дряни, посмевшей поднять руку на моего ребенка. Ты не бог, ты не мог. Ты мы с ужасом взирала на меня, не узнавая. Я бы и сам себя сейчас не узнал бы. Божественный план показывал силу и истинный облик любой сущности. И если Инари здесь выглядела лисицей с девятью хвостами, бритвенно-острыми когтями, звериной мордой и оскаленной пастью, то-то и мы, человеком, внутри которого зарождалось солнце. Пока еще маленькая алая звездочка, но уже несшая в себе сочетание черного и алого цветов. Сама иллюзионистка имела лишь легкий флер вишневого вокруг тела, а вот ее богиня имела цвет насыщенного рубинового вина. Но, что удивительно, не слепила меня своим светом, будто я находился в тени, что было недалеко от истины, ведь вокруг меня клубилась черная дымка, не пропуская силу Инари. Я демонстративно вынул звериные когти и слезал с них раздвоенным языком эфемерную дымку, на вкус не имеющую аналогов. Наверное, таким представляли себе древние люди божественный нектар. Но одно я мог понять совершенно точно, эта дымка насыщала получше любой другой человеческой крови и даже крови эргов. Тьмы же ошарашенно переводила взгляд с привычного зла в лице собственной богини на незнакомого спасителя, тем не менее, выглядящего опаснее кицуны. Что-то хищное мелькнуло в моем взгляде и исчезло, но Инари отшатнулась от меня, словно от самого своего страшного кошмара. Она уже успела взять себя в руки и вернулась к привычной спесивой манере поведения. «Кто ты, и почему вмешиваешься в таинство общения с моей подданной? А кто ша-ша, чтобы забирать ша-ша жизнь? Тебе не принадлежь ша-ша-щащую?» Мое шипение намекало, что меня снова обернуло в змея, и богиня попросту не узнала меня, приняв за какое-то залетное божество из другого мира. Пришлось сосредоточиться, чтобы мои следующие слова приобрели вполне человеческое звучание. «Если Инари может, чем я хуже? Она, моя», ткнула пальцем в иллюзионистку лиса, словно в какую-то вещь, и все внутри нее, мое, Бог дал, Бог взял. Я демонстративно создал над ладонью шарик из крови Инари размером с кулак человека. Сфера переливалась всеми оттенками красного и притягивала взгляд. А как же невмешательство в жизнь смертных? Я рассматривал божественную кровь, боковым зрением наблюдая за ее владелицей. Этого ребенка не должно было существовать, я лишь исправляю оплошность. Пожала плечами богиня, будто обсуждала возврат в магазин неподходящего по размеру платья. Правила придумали не просто так, я отделил одну каплю от сферы и принялся чертить ею в воздухе весьма заковыристую руну, которой нас наказывали в цитадели крови. За подобные вмешательства придется платить.